Он достал деньги из кошелька и положил на стол перед ней. «Это вам, Ирина Андреевна». Она осталась для него Ириной Андреевной, как он для нее только Владимиром Николаевичем. И никакая Лина тут ничего не сделает. Да и не будет пытаться. Женщина она умная. «За мое проживание, насколько я не знаю, 5000 хватит?» Тут уж он хитронул, ясно понимая, что такое для нее 5000 зеленых. У нее задрожали губы, и из глаз дождем полились слезы. Она пролепетала сквозь них. «Что вы, Владимир Николаевич, так много! За мою халупу! Вам же самому нужны! Ваш клуб!» И она, не сумевши сдержаться, разрыдалась у него на плече. А он гладил ее по темной, с пробивающейся сединой, гладкой головке и повторял. «Ну-ну, успокойтесь, милая моя Ирина Андреевна». А она от этих простых слов плакала еще пуще. И тут ему самому захотелось плакать. Он так понимал ее. Ведь каких-нибудь 2-3 дня назад он был в таком же, нет, в худшем положении, чем она. На нее пока еще не наезжали крутые дебилы с кастетами на грязных лапах, пальцы которых уже разучились двигаться, отопыриться пятерней. И главное, у него не было никаких перспектив, кроме одной — быть выкинутым на свалку в длинном черном полиэтиленовом мешке. Он вздрогнул. Лучше не вспоминать. А плакать хотелось от того, что вот сейчас, сию минуту, он сделал счастливой, пусть ненадолго, женщину, потерявшую какую-либо надежду. Оказывается, делать доброе дело несравнимо ни с чем кайф. Разве что с сексом. Идиоты-киллеры. Ведь слезы, льющиеся незримо на них, это слезы беды, несущие кровь и тлен им самим, их детям, их внукам, правнукам, в конце концов. Слезы беды ставят на них черный знак, видимый лишь верховным силам. ВН, чтобы больше ни над чем не задумываться, постарался как можно будничнее спросить. «А что ваша Лина завтра приедет? Я что-то запамятовал». Ирина Николаевна утерла слезы, оторвалась от его плеча и прошептала. «Извините». И тоже более бодро ответила. «Приедет». И с некоторой опаской спросила. «Она вам понравилась?» И тут же быстро добавила. «Она, конечно, неординарная и нравится не всем, но я ее очень люблю». «Она мне очень понравилась», — честно ответил ВН. «Именно своей неординарностью». У Ирины Андреевны засветились радостью глаза. Она счастлива была и за подругу, и за ВН, который понял Лину. «И вообще, все должно быть хорошо», — вдруг подумала Ирина Андреевна, и ощутила необыкновенный прилив сил. «Хоть стирку устраивай, хоть танцы до утра». С утра все закрутилось и завертелось, как в волшебном фонаре. И крутилось-вертелось не один день и не два, но довольно быстро, благодаря Лине. «Ничего бы мы без нее не смогли», — честно признался себе ВН. «Ирина еще хуже меня, полный несмышленыш. Может, за это ее и любит Лина. Она знала, к кому обратиться и как, кому дать взятку, кому подарок, а кому что-то просто пообещать». Расплачивался ВН, хотя она недовольно сказала, что она тоже может и не станет изображать мультимиллионера. Ирину Андреевну они брали с собой только тогда, когда нужно было ее физическое присутствие. Потом оставили дома и наказали, чтобы она готовила вкусные обеды, в чем Ирина превзошла саму себя. И пришел день, когда они сели за стол за вкусный обед с бутылкой долганя, шампанским и прочим, и, вздохнув полной грудью, сознались, что ни один из них не верил, что все получится, и они станут владельцами собственного дома из двух секций, и к тому же двухэтажного. Владельцами были Ирина и Лина, а ВН имел дарственный документ на одну часть. Денег у него поубавилось, но не слишком сильно, потому что Лина сумела доказать всеми способами, что и покупаются полные развалюхи. Но Ирина и Лина старинные подруги и на старости хотят жить рядом, на что не жалко никаких скопленных трудами и десятилетиями денег. Во все конторы и присутственные места Лина ездила весьма скромной немолодой дамой, Никаких украшений. Чуть-чуть косметики, деловая бесцветная одежда. Решили и о клубе. Пока в черне. Совет директоров, они трое. Но тут заортачилась Ирина. Я не буду, я не имею права. Вы выкладывали деньги, силы, а я что? Как это что? Прикрикнула на нее Лина. Да если бы не твоя хата, нечего было бы думать. Представь себе, что лучшего места для клуба в Москве нет. Ты хоть это понимаешь? Ты отдала свой дом. Тебе, да будет тебе это известно, моя дорогая, жить-то негде. Как ты на это смотришь? У меня есть квартира. Володя у тебя на год откупил комнату. А ты? Нет уж, оставьте школьные невинности. Хватит. Что ты с них поимела в жизни? Давай, становись в конце жизни хотя бы нормальным человеком, а институткой в обмороке. Ирина Андреевна стушевалась от такого напора и примирительно пробормотала. Ну, хорошо, хорошо, я согласна. Только не кричи так, Лина, оглохнуть можно. Оглохнешь — вылечим. Слуховой аппарат купим, — засмеялась Лина, махнув долгоня, и серьезно сказала. Теперь, братове, надо получать лицензию на нашу клубную деятельность. Она взглянула на того же Тихого ВН. Нам с вами сегодня придется посидеть ночку. Надо составить охренительный документ, где показать интеллектуальную и просветительскую значимость нашего детища. И чтоб без сучка, без задоринки. А то ведь заподозрят еще, что мы подпольный наркобар созидаем. Начнут нюхать, разнюхивать, всякую нечисть слать. И пропадем мы не за так. Придется мне попотеть. Хотя 10 лет назад для меня разговоры и уговоры на разных уровнях были бы что два пальца, как говорят мужики. Но ничего не поделаешь. Надо действовать с теми данными, какие у меня еще остались. Остались. Ты сама это знаешь. Классный мастер, — подумал Вейн. Она глянула на него и по его ухмылке поняла мысли и погрозила ему пальчиком. Вам тоже, Володечка. В присутственных местах много начальственных дам. А вы у нас юный красавчик. Для вас, — опять подумал Вейн, считая, что он уже на выходе в тираж. Ирина Андреевна ушла спать, а Лина и Вейн, устроившись за столом, разложили макеты, которые сами и расчертили, списки, куски плана, и стали работать. Лина попивала потихоньку оставшийся долгонь, ВН кофе, и спать не хотелось совершенно. Перед ними вчистую была пустота, которую нужно было наполнить жизнью, клубом, баром, комнатами для свиданий, прекрасными гейшами. Пока это были лишь безумные, если посмотреть правде в очи, мечты. Ну, две собственные секции. А ремонт? Первое из первых дел. Кстати, Вейн рассказал Лине и о мальчатах в кожанах, и при каких обстоятельствах привлек одного из них на работу, не сказав, правда, какую. И обрисовал Вейн Стаса как можно пристойнее. Лина поморщилась. Это вы зря, Володечка. Хотя я-то вас не осуждаю. Наверное, сама бы так поступила. Но за этим парнишечкой глаз да глаз будет нужен. Хотя, знаете что? Вдруг весело решила она. Пригласим. Когда сладимся с ремонтом, пусть как-то поработает, притрется с рабочими. Проследит за всем. Плохо сделают, ему денег не дадим. Хорошо? Премия. А то ведь с ремонтом замудохаемся. Ни вы, ни я, не говоря уж об Ирише, это дело не потянем. Вот и проверим его на вшивость. Идея, как говорится, была плодотворной, и они снова принялись обсуждать будущий клуб. В разговорах и на бумаге все получалось отменно, и оптимистка Лина уверяла, что все так и будет, как он задумал. Она была очень тактичная женщина и ни разу не сказала «наша идея». Но завтра у них было следующее. Лина едет к кому-то там по поводу евроремонта и перестройки. Это она целиком взяла на себя. Вэн не знал бы, с какого боку подползти. Поистине, Лина — подарок судьбы. А он поедет по Москве и будет присматриваться к молодым людям, не моложе 20 и не старше 25.